«Это хорошая новость», — сказал Двайт. «С другой стороны, меня совершенно затравили кредиторы Флойда. Только потому, что я рекламировал его прогулочный поезд, они считают, что я должен заплатить по его счетам. Странно, однако, что его все еще не нашли». «А ты общаешься с его семьей?» — спросил Квиллер. «Только с их адвокатом. Он не разрешает им ни с кем разговаривать, в том числе и со мной». «По-моему, ты мне говорил, что у секретарши Флойда квартира в индийской деревне, в том же доме, что и у тебя». «Да, но меня ни разу не приглашали заглянуть по-соседски. Вероятно, я слишком большой чистюля, а к ней приходят какие-то жутко неряшливые типы. Впрочем, и сам Флойд по части одежды смахивал на дикаря». Это был почти ужин без выпивки, мяса и десерта. Рекламный агент извинился, что ему нужно срочно убегать. Когда они шли к стоянке, Квиллер спросил: «А ты не помнишь имени машиниста, который вел паровоз во время нашего исторического пробега?» «Исторического в нескольких смыслах», – язвительно заметил Двайт. «Другого уже не будет. Правительство не применит наложить лапу на подвижной состав Флойда. Но вернемся к твоему вопросу». «Конечно, помню. Его имя Оззи Пен. Он тесть Флойда». «Я бы взял у него интервью, если бы он в состоянии был бы мне рассказать какие-нибудь интересные истории». «Не для пера, Квилла. Я хочу написать книгу о паровой эре железных дорог». «Ну, ему за 80, но он в здравом уме и твердой памяти. Мы получили разрешение врача перед тем, как позволить ему вести девятку. Он живет в Сода-Сити, в доме престарелых для железнодорожников», — сообщил Двайт, садясь в машину. На сиденье лежал пакет, который Двайт протянул Квиллеру. «Здесь видеокассета с нашим прогоном. Посмотри ее и подумай, сможем ли мы продать несколько копий. Прибыль от продажи пойдет на нужды колледжа». «Спасибо. Обязательно этим займусь», — ответил Квиллер. «И да, что касается книги о железных дорогах, держи язык за зубами. Договорились?» «Я воспользуюсь псевдонимом и никому, кроме тебя, о книге не говорил». На этом мужчины расстались. Дома Квиллер нашел номер телефона дома престарелых для железнодорожников. Затем выяснил телефон таверны у путей. В первую очередь он из любопытства позвонил в бар. «Закрыто!» – прокричал в трубку разъяренный мужской голос, прежде чем швырнуть трубку. В доме престарелых телефонист на коммутаторе вызвал Оззи Пена и припроводил старика в телевизионную. «Алло, кто говорит?» – раздался резкий голос, выражавший удивление и недоверчивость человека, которому никогда не звонят. «Добрый вечер, мистер Пен», – медленно и отчетливо произнес Квиллер. «Я был в числе пассажиров прогулочного поезда, когда вы вели старую девятку. Превосходная прогулка, а девятка – замечательный образчик машиностроения». «Да уж, она красотка. Меня зовут Джеймс Макинтош, и я сейчас пишу книгу о железных дорогах старых времен. Не согласитесь ли вы со мной поговорить? Вы прошли длинный и достойный путь и, уверен, знаете массу историй». «Точно так», — сказал старик, — «массу». «Можно навестить вас? Найдется ли в доме тихое местечко, где мы с вами потолковали бы? Вам, конечно, заплатят за время, которое вы потратите. Я бы хотел подъехать завтра». «Завтра? В субботу». «Как там, бишь, вас зовут?» «Макинтош. Джеймс Макинтош. Как насчет часа дня?» «Я никуда не собирался». Положил трубку. Квиллер подумал, этот старик говорит на любопытном диалекте, который не соответствует языковой норме английского и в следующем поколении окончательно исчезнет. Речь Эдди Тревельена была просто безграмотна, как это часто случалось в Мускаунте. Оззи же Пен, напротив, говорил на старо-мускаунском. «Можно воспользоваться вашим телевизором?» – спросил Квиллер у сеансов, наблюдавших, как он говорит, с неодушевленным предметом. Телефон был чем-то, чего Коко никак не мог уразуметь. Все трое отправились на верхний балкон, обставленный в соответствии с кошачьим вкусом. Мягкий ковер, корзины с постеленными подушками, пустые коробки, разнообразные приспособления для царапания и маленький телевизор с видеоплеером. Коты моментально оккупировали единственный стул, а Квиллер уселся на пол, чтобы посмотреть видеофильм. Это был праздничный коллаж из важных персон, прибывающих в депо или толпящихся на платформе. Причем камера задерживалась на некоторых объектах, как то женщина в широкополой шляпе, мужчина с чересчур пышными усами, женщина в дорогом на вид брючном костюме, мужчина в шотландской юбке. Коко без всяких видимых причин издавал пронзительные вопли при виде некоторых кадров. Парковщики автомобилей скакали вокруг важных персон, подобно красным бесенятам. Наигрывал духовой оркестр, затем прославленная девятка, попыхивая и пронзительно свистя, показалась из-за поворота. Пожилой машинист высунулся из кабины. Двое кочегаров позировали, стоя в тамбуре с лопатами. Затем кондуктор громко объявил пункт исследования, и показались ноги, поднимающиеся по ступенькам желтой лесенки. Когда за ужином подняли во время тоста бокалы с водой и льдом, Квиллер подумал, как это символично. Хотя камера иногда и останавливалась на живописных панорамах сельского пейзажа, все же в основном ее внимание было направлено на пассажиров, которые, возможно, захотят купить кассету, чтобы поддержать колледж. Квиллер перемотал пленку, поблагодарил сиамцев за предоставленное ему право пользоваться их аппаратурой и отправился вниз встречать Селию. Ее лицо расцвело в улыбке, а из большой сумки вдруг возникла коробка с шоколадным печеньем. «Можем устроить вечеринку», — сказала Селия. «Это печенье очень вкусное, и его нужно есть с молоком. У вас есть молоко, шеф?» «Нет, только заменитель молока под названием «черный кофе», — извинился он. «Но зато я большой мастер по его приготовлению». Он торжественно нажал кнопку автоматической кофеварки, которая тут же начала молоть, булькать и капать. По мнению Селии, варево получилось вкусное, но ужас какое крепкое. Когда они устроились с кофе и печеньем, Квиллер зловещим голосом проговорил. «Селия, за вами был полицейский хвост?» «Что?» — вскричала она. — Что я сделала? — Я пошутил. Не тревожьтесь. Шеф полиции видел вашу красную машину на стоянке и знает, что вы живете в каретном сарае. А детективы, которые следят за имением Тревельена, знают, что вы приезжали в круглый дом. Вскоре они увидят, как вы ездите через черный лес на эти вот наши встречи. — Так мне следует перекрасить машину? «Думаю, это не понадобится, но слежка только подчеркивает необходимость держать операцию «Свисток» в секрете. И вот что я вам предлагаю в качестве прикрытия. Вы намерены создать службу специального обслуживания. Горячие блюда для лежачих больных, прохладительные напитки для детских дней рождений, изысканные деликатесы для собак и кошек. Для начала неплохо бы дать объявление в газету». «Вы это всерьез?» «Только чтобы надуть копов. Вам нужно будет захватить какое-нибудь горячее блюдо для Флори. Просто на случай, если вас остановят. Ну а теперь весь внимание. Вы взяли с собой кота?» «О, он был гвоздем программы. Он уселся к Флори на колени, и она гладила его, и выглядела такой счастливой. Тиш не захотела пропустить эту сцену, поэтому она приготовила ланч и дала Ригли немного тунца. Спустя какое-то время я спросила у нее, как называется их банк и можно ли мне открыть там счет. Тиш сказала, что это судный банк, в основном для железнодорожников. И вдруг занервничала. Довольно скоро она объявила, что должна идти за продуктами. Потом мне в голову пришел подленький вопросик, который я намеревалась задать Флоре. Было бы замечательно, если бы я могла записывать эти разговоры, шеф. «Это вызовет подозрение», — сказал Квиллер. «То есть я имею в виду скрытый диктофон. У моего внука есть такой. Он им пользовался во Флориде. Я ему позвоню, и он вышлет мне почтой. Ну, как вы на это смотрите?» «Селия, это противозаконно. Без спроса записывать на магнитофон чьи-либо разговоры. Да, тысячи людей этим занимаются, и им все сходит с рук. Но если в нашем случае это всплывет, то у вас будут неприятности. И операция «Свисток» окажется скомпрометированной. Блестящая идея, но, пожалуйста, забудьте ее. У вас все отлично получается и с вашим блокнотиком. Вы сделали домашнее задание?» «Да. Я прочитала все вырезки о скандале и продумала несколько способов, как вызвать женщин на разговор. После ухода Тиш я спросила Флори, в какое время обычно ужинает дома ее муж. Она поглядела на меня весьма странно. Глаза ее сверкали, и сама она была в сильном волнении. И сказала, если он придет домой, его посадят в тюрьму и отберут все его поезда. Он украл много денег. Эта реплика закончилась диким смехом, который напугал Ригли. Я старалась успокоить бедняжку, но она захотела спуститься на лифте вниз и показать мне поезда. Вы их когда-нибудь видели, шеф? Видел. Потрясающее зрелище. Пару месяцев тому назад, до того, как Флойд скрылся с чужими деньгами, я написал колонку о его модели железной дороги. Понятно. Погодите, я вам еще кое-что расскажу. Флори велела мне нажать кнопку и запустить поезда. Но я боялась нажать какую-нибудь не ту, ну и сломать всю эту систему. Тогда Флори сама подкатила к пульту и стала нажимать все кнопки подряд и крутить все ручки. Поезда задвигались, они двигались все быстрее и быстрее, пока, наконец, не начали врезаться друг в друга, в мосты, в здания. Я умоляла Флори выключить систему, но она наслаждалась этим зрелищем, хохоча как безумная. Потом, как я понимаю, произошло короткое замыкание, потому что погас свет. Но было уже слишком поздно. Вся эта штуковина сломалась. И я сама чувствовала себя абсолютно разбитой, честное слово. Когда Тиш вернулась из магазина, я все еще была выжата, как тряпка, и не могла найти кота. А как Тиш отреагировала на катастрофу? Совершенно спокойно. Она разъединила какие-то провода и сказала, что все в порядке, опасность миновала. Но как только мы уложили Флори поспать после обеда, Тиш закрыла лицо руками и зарыдала. Она буквально выла и стонала. Я сказала, ужасно жалею о том, что случилось с поездами, но я абсолютно ничего не могла поделать. Она помотала головой из стороны в сторону и ответила, что плачет вовсе не из-за поездов, и ее беспокоит другое. Я обняла ее со словами: «Поплачь хорошенько, дорогая, тебе станет легче, и не бойся рассказать мне о своих бедах, я твой друг». И это вызвало новый поток слез. «Вы очень хорошо рассказываете эту историю, Селия». «Вы находите? Когда Клейтон был маленьким, я ему часто рассказывала истории». И так, спустя некоторое время, Тиш утерла слезы, высморкалась и вдруг горько воскликнула. Я презираю мужа моей матери. Я хотела, чтобы она выговорилась и тем самым облегчила свои страдания. Квиллер кивнул, но мысли его приняли несколько иной оборот. Если Тиш презирала своего отца по любой причине, не она ли дала свисток? Или, может, за показной враждебностью она хотела скрыть свою собственную причастность к мошенничеству? «Яу!» – последовало предостережение Коко, пялившегося в кухонное окно. «Кто-то идет!» – Квиллер вскочил. Коко услышал машину. Она едет через лес. «Полиция? Господи, куда же мне деваться?» – в тревоге спрашивала Селия, схватив в охапку сумку. «Оставайтесь на месте!» Это оказался всего лишь мистер Одел, следивший за порядком в доме. Он хотел получить чек за оказанные услуги. «Итак, Селия, продолжайте!» «Тиш открылась вам?» «Да». «Она рассказала мне о ФТ. Так она называла своего отца. Он терроризировал ее и ее брата Эдди, пока они росли. Теперь она негодует на него за то, что он заставил ее пройти курс делопроизводства в школе и пойти работать его в банк, вместо того, чтобы отдать в колледж. Но больше всего она ненавидит его за то, что он разрушил жизнь Флори, своим пренебрежительным отношением к ней, своей скупостью и бесконечными подружками». Квиллер просмотрел свои записи. «Знаете, это неправда, что Ламбертаунский судный банк только для железнодорожников». Тиш пыталась отвлечь вас от этой темы. «Охотно верю. На какие-то вопросы она часто дает весьма уклончивые ответы. Уже перед самым уходом я спросила у нее. Флори говорила мне, будто бы ее муж украл какие-то деньги, и его, возможно, посадят в тюрьму. Она что, была не в себе?» Тиш ужасно разволновалась, услышав это, и сказала, что у отца в конторе какие-то затруднения, и никто не знает наверняка, в чем, собственно, дело. Затем она приняла неприступный вид, и я уже больше никаких вопросов не задавала. Мы стали искать Ригли и нашли его съежившимся в ванночке с песком, словно это было единственное безопасное место в доме. Они хотели, чтобы я снова привезла его с собой в понедельник, но... «О, взгляните на этот парад!» Взвизгнула она, указывая на верхушку каминного куба. «Слева направо», — спокойно проговорил Квиллер. «Их имена Ква, Фью, Кря, Юм-Юм и Коко». Оба кота прекрасно сочетались с манками. Они свернулись в комочек, что придавало им вид сидящих уток. «Вот и говорите после этого, что у котов нет чувства юмора», — сказал Квиллер. Взрыв смеха Сели нарушил представление, и две живые утки спрыгнули на пол. «Прошу прощения, котятки!» – извинилась Селия. «Я часто слышала, что коты не любят, когда над ними смеются. Ну ладно, пожалуй, это все, что я имела доложить. Пойду-ка я домой и посмотрю, очухался ли Ригли от постигшего его ужаса». Провожая ее к машине, Квиллер сказал: «Возможно, в эти выходные я разработаю новую стратегию. Давайте устроим брифинг в воскресенье вечером. Идет шеф». Весело отозвалась на предложение Селия. В амбаре тем временем разыгрывалась еще одна пантомима. На телефонном столике восседал Куко, носом подталкивающий английскую карандашную коробку к краю стола. «Брысь!» – прогремел Квиллер. Рванувшись к месту событий, он на лету подхватил антикварное сокровище, которое еще не успело удариться о выложенный керамической плиткой пол. «Ты плохой кот!» Коко же, вздыбив шерсть, взлетел на балкон.